Марк Аврелий. Идущий в тени. Книга восьмая. Глава первая. Предмет из легендарного сета теневого убийцы. Сапоги под крадули. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные сапоги, позволяющие карабкаться по стенам с расходом 20 единиц энергии в секунду. В комплекте с перчатками из сета теневого убийцы потребляют в два раза меньше энергии. Параметры: 10 умноженное на уровень персонажа ловкости, 5 умноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из: плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Да, это именно то, чего мне не хватало. И пусть характеристики оставляют желать лучшего, но я верю в то, что после переселения души в нормальное вместилище это нивелируется. Осталось самую малость ограбить одну богиню. Но это будет потом. А сейчас я встал и дружески приобнял Никаса. Спасибо, ты даже не представляешь, насколько облегчил мне задачу. Представляю. Мне и самому пришлось приложить немало усилий для того, чтобы их добыть, но оно того стоило. И знаешь, вы пока искали части сета, наследили, и это стало интересно не только мне. Не знаю, кто именно, но кто-то достаточно сильный движется в том же направлении. А вот за это тебе двойное спасибо. Я ускорюсь в работе над этой задачей. Сейчас же, если ты не против, я приведу тебе того, кто сможет стать мостиком для взаимоотношений между нами. Что-то произошло с нашими взаимоотношениями? Нет, я имею в виду кланы. Договорить мне не дал громкий смех, коим взорвался Никас. Мираж, видел бы ты себя. Иди отдохни, я знаю, каково это, когда работаешь на одной воле. И зови своего ставленника. Отдохну, доделаю срочные дела и отдохну. Я натянул на лицо улыбку, вот только и сам почувствовал, что выглядела она так, словно натянули резиновый шарик на каменный профиль статуи. Похлопав Никаса по плечу, я телепортировался в посольство, а оттуда сразу в Межгорье. Найти Ральфи не составило труда, всего-то пришлось обойти ползамка. Можно было бы и просто написать, но хотелось посмотреть на то, чем он занят без присмотра. Так сказать, последний тест на профпригодность. Нашел я его на одной из башен наградительного сооружения. Ральфи в инвизе сидел на краю стены и смотрел вглубь Костеллума. Присев рядом, я бросил ему пати. Тот вздрогнул, принял пати и отшатнулся, когда узрел меня рядом. «Ты бы не пугал так. Думал, только ты один можешь подкрадываться. Подумаешь, тут рядом с таким монстром, как ты. О монстрах поговорим чуть позже, а пока скажи мне, что ты тут делал. Мне нравится здесь. Помимо того, что я отсюда контролирую посты так, что они об этом даже не знают, и сам слежу за обстановкой, здесь очень приятно думать. Настолько тихо, что я слышу свои мысли так, словно мне кто-то говорит их». «И о чем думаешь?» «О разном. Много о личном. О развитии здесь, о планах. Шикарно. Самое время для того, чтобы вернуться к вопросу монстров. Идем». Я поманил его за собой и, не давая возможности задавать вопросы, провел телепортами до Никаса. Тот задумчиво ковырял удлинившимся ногтем, который в подобном виде уже скорее напоминал коготь, столешницу. Под его рукой образовалась небольшая кучка стружки, но он этого не замечал за своими мыслями. «Никас, а?» Тот вздрогнул от моего голоса, но, увидев нас, улыбнулся. «Быстро ты. Не самая сложная задача, учитывая, что я знаю, где он находится и всегда могу связаться». Ральфи, который до этого момента молчал, жалобно на нас взглянул и грустно так сказал. «Может быть, мне объяснят, что происходит? Что вообще творится-то?» Мы на него посмотрели, подумали, и Никас сжалился, отправив парню предложение, которое было аналогичным представленному ранее мне. Взгляд Ральфи рассредоточился, он зачитался. Потом недоумевающе на нас взглянул и вновь начал перечитывать предложение. На этот раз читал он дольше, то ли читал два раза, то ли так тщательно обдумывал информацию, что это заняло заметно больше времени. Наконец он вновь сфокусировался на нас. «Вкусно. В чем подвох? Нет, я не про штаны, но ведь просто так подобные предложения не раздают». Я хитро посмотрел на Никаса и задумчиво протянул. «Может, скажем ему». Тот поддержал игру, выдержал паузу и в тон ответил. «Не, думаю, не стоит». Выражение лица Ральфи было просто нечто. Округленные от удивления и непонимания глаза, подозрительность, улыбка, что сменялись сжатыми зубами и возвращались обратно. Мы бы, может, и продолжили над ним прикалываться, но от этого светофора эмоции не выдержали и заржали. Просмеявшись, я все-таки просветил товарища. Главный подвох в том, что это предложение делается тебе благодаря моей репутации. По факту, если сильно накосипоришь, ударишь по мне, а я на это и обидеться могу. Да не собираюсь я тебя подводить. Именно поэтому ты находишься там, где находишься сейчас, и видишь это предложение. Если условия устраивают, принимай. Других подводных камней нет. Ральфи перекатился с пятки на носок обратно и, наконец, решительно улыбнулся. Я согласен. Никас встал, потянулся и вальяжно подошел к Ральфи, попутно трансформируясь в грозного монстра. Отросшие клыки, алые угольки глаз, когти, что удлинились до десятка сантиметров, и стали отдавать сталью. Он и сам будто стал выше, крепче, а походка его сменилась на хищническую, мягкую. «Страшно, смертный!» Голос его также стал низким, с нотками инфразвука, которые отдавались внутри, заставляя тело неосознанно трепетать. «Есть немного, и это правильно, но лишь пока». Молниеносное движение, и на шее Ральфи образовались два глубоких пореза, из которых медленно стала вытекать кровь. Вопреки ожиданию, Никас не стал его кусать, а сделал несколько пасов руками, и вытекшая кровь устремилась к нему в ладони, образовав сферу. Он прошептал над ней какое-то заклинание, после чего буквально бросил в Ральфи. Сфера разбилась о его грудь и за пару мгновений разошлась тонкой пленкой, что окутала моего подчиненного, образовав кокон, в котором он и замер. Ему понадобится минут 10 на трансформацию, потом мне надо будет провести ритуал принятия его в общину. При всем моем уважении, это необходимо делать исключительно в окружении членов клана. Конечно, я все понимаю. Обнявшись с Никасом на прощание, я открыл портал и вернулся в посольство. Мне необходимо было придумать хоть что-то для добычи доспеха. Первым, а точнее первой, к кому я решил обратиться, была Демелла. Ведь у кого, как не у богини, спросить, как из храма другой богини что-то умыкнуть. Демелла пришла на зов быстро. Стоило только пройти мимо прилично увеличившегося Мелорна к алтарю и позвать ее. «Мираж, могу чем-то помочь?» «Да, мне нужен твой совет». Демелла присела на алтарь и ладошкой похлопала рядом с собой, приглашая присоединиться. «Слушаю тебя». «Есть одно племя, Агриамора. Находится оно за многие мили отсюда. Они поклоняются богине, чьего имени я не знаю. Вот у этого племени, в храме их богини, лежат две вещи, что они почитают как реликвии. И эти вещи мне очень нужны». «Даже не думай». «Почему?» «Мираж, при всем моем уважении к твоим силам и заслугам, я уже успела войти в курс последних событий. Это храм богини. У тебя, в принципе, на данной стадии не хватит сил сразиться с богом на равных. Не поможет ни подготовка, ни хитрость, ничего, и тем более у тебя нет шансов что-то сделать вместе силы бога. Это, конечно, не личный домен, но следующим после него столпом силы будет являться именно храм. На данной стадии дойти до силы бога возможно. Невыносимо трудно, но возможно. Значит, мне не выкрасть доспех вообще никак. Вообще, понимаешь, даже если я отступлю от своих правил сосуществовать с другими мирно, я просто не осилю сейчас никого из существующих богов. Точнее, не так. Я не осилю никого по чистой мощи, но вполне справлюсь со слабейшими богами только за счет того, что знаю куда больше, и в моем арсенале имеются инструменты, о которых они даже не подозревают. Но выйдет это лишь со слабейшими. Я и не планировал втягивать тебя в этот конфликт. Спасибо, буду думать, искать варианты. Тебе это так надо? Если честно, я не знаю. Я достал из инвентаря недавно полученные от Никаса сапоги и протянул Демелле. За этим сетом я охочусь с самого своего появления в мире. Я нашел все, кроме двух вещей. Точнее, нашел и их, но еще не добыл. Сам не знаю, почему мне он так запал в душу. Выглядит в подобной форме ужасно. Если его надеть, то непонятно даже, что это сет. Характеристики не то, что невысокие, смешные. Любой комплект доспехов моего уровня даст большее количество бонусов. Да, есть полезные вещи. Та же возможность забираться по стенам, но уверен, что если поискать, то можно найти аналогичную способность. Есть надежда на то, что перенос души что-то исправит, но сейчас даже в этом не уверен. Но знаешь, при всем этом я горю желанием доделать то, что начал, просто не могу успокоиться. Мираж, это хороший доспех. Здесь сильная душа, я чувствую вот только вместилище ее слабое от того и такие параметры. Когда будешь искать новое вместилище, выбирай что-то сильное, красивое, и результат тебя порадует. Ну а то, что не можешь успокоиться, это нормально. Это черта сильных духом людей, что выбрали свой путь и следуют ему. Иди дальше, у тебя все получится. Я уверена, что ты найдешь выход из ситуации. Она обняла меня, поцеловала в щеку и, не разнимая объятий, исчезла. Двигаться после такого не хотелось вовсе. Я все еще чувствовал остатки ее тепла, ее запах, что был сродни запаху цветущего поля после утренней росы. На щеке все еще играло ощущение поцелуя от ее губ. Улыбнувшись, я погрузился в мысли, пытаясь просчитать лучшее решение. Так я простоял долго, пока из размышлений меня не выдернул голос одного из моих воинов, а конкретнее Фокса. «Мираж, ты чего это? Алтарь же?» Подняв на него взгляд, я усмехнулся и встал. «Не переживай, мне разрешили». Похлопав воина по плечу, я устремился в сторону управляющей комнаты. Перед тем, как шагнуть в телепорт, намереваясь отправиться в путь, следовало сделать инспекцию работы замка и дать при необходимости нужные указания. Проходя мимо Фокса, услышал его бормотание, которое знатно меня позабавило. Вот так всегда. Равенство. А потом кому-то целовать нельзя, а кому-то вот садитесь задницей, пожалуйста. Оставив Фокса бубнить дальше, пошел по коридорам. Интересным был момент с Мелорном. Тот потихоньку проникал в стены замка, что-то окутывал, что-то вытеснял, оставляя на поверхности какие-то ресурсы, которые усердные работяги тут же старались относить на склад. Вот только ресурсов было много, а работников, наоборот, мало, из-за чего множество коридоров одной из башен сейчас напоминали склад. С этим надо что-то делать. К тому же у меня была одна мысль. Ратибора я нашел в посольстве. Гном отдыхал в окружении семьи, читая своим детям незнакомую мне сказку. Мой приход оборвал этот процесс, и как бы мне не было жаль прервать семейную идиллию, это было необходимо. «Приветствую ваш дом, Ратибор. Выйдем на короткий разговор». «Здравствуй, Мираж, конечно». Мы покинули его семейство и, отойдя от дома, чтобы нас никто не мог услышать, сели на скамью в парке. «Разговор не о самом приятном для тебя этапе жизни, понимаю, но мне нужна информация. Сколько мастеров держат в рабстве бешеные псы? Какова примерная численность семей оных? Возможно, ты знаешь, где у бешеных псов схроны?» Решился помочь остальным. «Речь не о решимости, а о возможности. Сейчас у меня подобное появилось. Это будет на грани возможного, но тем не менее я думаю, что справлюсь. Итак, порядка 500 мастеров. С семьями выйдет 2-2500. По схронам сказать не могу, но знаю, что самые ценные ресурсы отправляются куда-то в область Нанейского моря, в место, которое именуется Горой Ласточек. Можешь что-то еще добавить? Боюсь, что нет». Положение раба в шахтах не особо располагает к добыче информации. Когда говорил с женой, то она также не особо может что рассказать, разве что как дежурили у них в доме. К сожалению, это бесполезно. Они у всех в домах дежурят. Нет, только у особо ценных мастеров. Будет просьба. По возможности напишите мне адреса всех домов, где проходит дежурство. Сделаем. Завтра я заберу список. Пока отдыхайте. Ты сейчас чем занимаешься-то? Обучаю род зеленых гномов мастерству владения киркой. Мне очень не хотелось брать в руки этот инструмент вновь, но Горум умеет убеждать. Если хочешь, я поговорю с ним об этом. Не надо. Сейчас я даже рад, что он смог меня убедить. Я ведь искренне это любил. Не дело, когда что-то извне трактует твое отношение к любимому ремеслу. Сейчас я от этого получаю удовольствие, как в давней молодости. «Рад за тебя. Иди к семье». Я встал, пожал гному руку и отправился к себе, попутно отправляя сообщение Ральфе. «Как там твое обращение? Когда освободишься?» Обращение прошло успешно, хоть и весьма болезненно. Сейчас будет ряд церемоний и миссий по становлению. Я никак не успеваю быть в ближайшее время. Последняя сумбурная фраза и куча смайликов говорили сами за себя. Видать, там были не самые веселые процессы, может, даже куча скучных и нудных ритуалов. Пусть развлекается новообращенный вампир. Представив его выражение лица, я злорадно хохотнул, чем испугал жмущуюся в кустах парочку, но до них мне дела не было, а вот Ральфе я отправил еще одно невинное сообщение. «А кто там у тебя заместитель? Просто тут наклюнулось одно очень интересное дело с опасностями, приключениями, высокими ставками по репутации и огромным кушем. Я лично возглавлю эту операцию, может, даже доэкипирую отряд, проинструктирую, чему-то обучу». Счастливое сообщение от Ральфи не заставило себя ждать. «Мираж! Да нельзя же быть такой скотиной! Вот за что? Что я тебе плохого сделал?» «Имя зама давай и трудись там, привыкай к новым способностям. Если у меня будет возможность, я договорюсь с Никасом о твоем привлечении к миссии». «Спасибо, Мираж. Ты лучший из всех моих знакомых королей». «А из Делафонос?» «Будто у тебя знакомых королей сотни. Трудись давай». Следующий адресат — выше названный Рога. Он был в составе клана, так что мне как участнику и лидеру, не пришлось ждать кучу времени для того, чтобы меня приняли в друзья. «Привет! Где мой кабинет, знаешь?» «Привет, да». «Давай туда». Минут семь и передо мной предстал необычный по виду персонаж. Белые волосы, красные глаза и угольно-черное тело. На груди его болтался искусно выполненный кулон, в котором завязью орнамента угадывался значок инь-ян. Одет он был в сет, чем-то напоминающий мой текущий, только рукава были длинные, и сам он больше сидел по фигуре. И чего у Весты он выглядел не так? Вооружен был кукри, два из которых были спарены цепочкой, образуя в умелых руках опасное оружие, остальные же находились в своем изначальном состоянии и были пригодны как для обычных кинжальных ударов, так и для метания. У тебя необычный вид. Я тень. Тень, значит? С этим разберемся малость позже. Есть задача, на которую нужны роги. Хорошие роги. Ральфи пока занят, так что этой задачей придется озаботиться тебе. Сможешь? Сколько надо существ? Чем больше, тем лучше. Когда? К утру. Сделаю. Какие-то дополнительные условия? Хороший инвиз — это главное. Вообще, первый выход запланирован как разведывательный. Но пусть будут готовы и к силовому завершению. То, что оно будет, точно. Но не уверен, что на первом выходе. Крайне не хватает информации. У тебя самого-то как с инвизом? Вместо ответа Айс Делафонос поднял руку к медальону, сжал его и растворился. На мгновение я потерял его из виду, но малость позже заметил плотный темный сгусток в углу комнаты. Не будь у меня так задран инвиз и сопутствующее ему видеть невидимое, это был бы крайне сильный противник.